На следующий день мы поехали в Кострому забрать мои вещи и сообщить хозяевам квартиры, что я ее освобождаю. Ну и еще подать заявление о моем увольнении из школы. От встречи с директором я не ждала ничего хорошего и поэтому грустила. «Никуда твой Александр Петрович не денется», — видя мою печаль, сказал Мишка. «Подпишет, как миленький, я сам к нему пойду. И вообще, работа для женщины не главное». «Ты бы лучше о своей работе думал», — хмыкнула я. «А что о ней думать? Приступаю с 15 августа». «Чего ж с 15-го, а не завтра?» «Ну, дорогая, а как же свадебное путешествие?» «Свадебное путешествие?» — насторожилась я. «Конечно. Кто у нас всю жизнь мечтал о Париже?»